Глава 80. Их каюта оказалась из разряда «ниже некуда». Здесь помещалось 12 пассажиров, но, к счастью, кроме группы Брейна никого не было. Туалет находился в коридоре. Никакого дополнительного обслуживания не предлагалось. Но где-то наверху, как показалось Брейну, был пункт питания. «Кто-нибудь хочет поесть?» – спросил он, но все отказались, начав раскладывать пристегнутые к стенам топчаны и путаясь в незакрепленных страховочных ремнях. Перед уходом с борта крейсера им был предложен ужин, который доставили прямо в каюту. И группа наелась с запасом. Поэтому теперь хотели только спать. «Поскольку условия тут небезопасные, я буду дежурить первым, а вы поспите». Бойцы сгрузили в дальнем углу свои кофры и багаж. Потом Лиам сделал пенсу-инъекцию, сводил в туалет, и все быстро заснули. А Брейн еще какое-то время ходил по каюте, выглядывал в коридор и прислушивался к ровному гулу двигательных установок, которые иногда давали о себе знать мелкой вибрацией пола. Потом достал карточку с адресом. Вроде иероглифы были знакомые, но в адресной системе использовалась какая-то особая форма сокращений, и разобраться не удалось. Да, Брейн знал здешнюю грамоту, но чтобы привязать ее к обстановке, следовало пожить здесь подольше и не сидеть в заперти, как он в квартире, а общаться, больше разговаривать с носителями языка. Через четверть часа поднялся Дино. Он вышел в туалет, а когда вернулся, сказал Брейну, который стоял в коридоре: «Сэр, идите спать. Я уже набрал норму отдыха и чувствую себя хорошо». Брейн направился в каюту и с удовольствием вытянулся на продавленном топчине. Он уснул почти что сразу и проспал до самого момента, когда его за полчаса до посадки разбудили бойцы. На удивление, он прекрасно выспался и успел только потянуться, как по внутреннему каналу оповещения предложили пристегнуться ремнями безопасности. Бойцы последовали инструкции, и Пенс тоже. Поначалу ему не давалась застежка, но он все же справился сам. Это было судно класса «Космос-поверхность», и у него имелись плоскости, которые выдвигались при вхождении в плотные слои атмосферы. Скоро судно затряслось, завибрировали стены, загудел пол. Временами раздавался треск, и Брейн опасался, что у этой посудины что-то отвалится. Но обошлось. Скорость стала замедляться, и вскоре судно перешло в горизонтальный полет. В узких запыленных иллюминаторах замелькали рваные облака, клочья фиолетового, желтоватого и черного дымов. Неожиданно дымы исчезли, сменившись чистым небом цвета морской волны. На мгновение сверкнули лучи солнца, а затем все обернулось сумерками и почти полной темнотой. И Брейн догадался, что они проходили ночную зону планеты. Впрочем, вскоре они снова вернулись в дневную зону, где и завершили посадку на бетонном поле, по самолетному, на мощные шасси, амортизаторы которых очень громко скрипели, а стыки между плит давали о себе знать даже на втором ярусе, где действительно имелось кафе.